Поднимись, ветер с севера, полей на сад мой, и польются ароматы его. Много в мире спето песен, но есть особые гимны, рожденные под дуновением сильных северных ветров. Вспоминая 40-летний путь пробужденного братства, вспомним и гимны, которые часто исполнялись в те суровые годы гонений.